«Мне жаль, но я не знаком с таким человеком». Плешивый хозяин блеснул выпученными, как у тюленя, глазами и развел руки в стороны. «Какая жалость!» — вздохнул я. «Я надеялся, что у нас найдутся общие знакомые». «Увы», — вздохнул старик. Он и правда был похож на усатого жителя моря. Темные глаза на выкате и щетина в разлет, как на старой сапожной щетке. Ко всему прочему, украшен шрамом, который пересекал жирную физиономию. Дочерно загорелый и лысый, как бильярдный шар. Грязная рубашка с отложным воротником, коричневые штаны и широкий матерчатый пояс алого цвета. Оружия не видно, но готов поспорить, нож у него где-нибудь припрятан. Здешние кабачики любят складные ножи, которые в развернутом виде похожи на небольшую саблю. Конечно, если нож не является статусной вещью, как у хозяина всем известной улитки. Такие вещи не прячут, а старательно выставляют на показ. «Ты уверен, морская твоя душа?» Он дернулся, но быстро взял себя в руки, лишь зло прищурился. «Я бы и рад вам помочь, но это не в моих силах». «Значит, придется напрячь память и еще раз подумать», — в тон ему ответил я. «Мне очень неловко, что вызываю ваш гнев, но даже это не поможет», — терпеливо продолжил он. «Я бы предложил вам выпить, но здесь не самое лучшее место для такого важного господина». «Не хотелось бы уходить ни с чем». «Эльхар Саретта Мэрум». «Да», — кивнул он и насторожился. «Но при чем здесь уходящий?» «К тому, что уходящий забирает большую часть скорби», — усмехнулся я. «Но он может и передумать. Еще он может разозлиться и разделить скорбь на всех присутствующих. И каждый получит свою долю неприятностей, включая тебя». «Я законопослушный житель города». «Ты почти висельник», — ласково протянул я. «Каторжная твоя морда! На тебе клейма ставить негде!» Кстати, надо заметить, что каторжников в Аспираноре клеймят, как и в нашем мире. И ставят эти клейма, изображающие руну «Вор», раскаленным железом на правое предплечье. Большинство кабачиков работают, засучив рукава, чтобы не намочить. А этот, смотри ты мне, работает спустя рукава. Наверняка клеймо прячет. «При всем моем уважении, мастер», — он скривился и тихо продолжил, — «но угрожать мне в моем личном заведении — это не самый лучший способ подружиться». «Ты что, угрожать мне задумал, тварь эдакая?» — сказал я и улыбнулся. Положил руку на эфес и пообещал. «Да я тебе уши сейчас отрежу». В кабак Риваэль мы заявились уже в сумерках. Аккурат в тот момент, когда городские стражники, охраняющие улицы города, зажигают факелы и вооружаются арбалетами. Днем стража ходит только с холодным оружием. Вечерело, разная шваль уже исчезла с площадей и забилась в свои грязные норы. Редкий житель рискнет появиться в этих трущобах. Нам, можно сказать, повезло. Это унылое строение, расположенное на восточной окраине города, стояло на отшибе. Кривая улочка, вдоль которой стояло несколько кособоких хижин, заканчивалась тупиком. В этом тупике и находился кабак Риваэль. Случайных прохожих здесь не бывает и быть не может. Внутри кабак выглядел еще хуже, чем снаружи. Закопченный потолок и грязные стены. Пол неровный и настолько грязный, что подошвы липнут к доскам. Полуразвалившийся камин в углу и ряды тяжелых столов, за которыми сидели посетители. Рожи тамошних клиентов не блистали интеллектом и добродушием. Наоборот, встретив такого на улице, хочется перейти на другую сторону, чтобы не испачкаться и не подцепить какую-нибудь гадость, ползающую по его одежде. Вопреки здравому смыслу, о котором твердил гном Барри, внутрь вошли вдвоем. Я и Свен Вархолд. Нет, я не сошел с ума. Во дворе, укрывшись от посторонних глаз, нас поджидает 20 арбалетчиков и команда Барри. В полном составе и готовая в любой момент устроить в этом заведении конец света. Мне не хотелось начинать драку. Была слабая надежда, что разум возьмет верх над эмоциями. Увы. Хозяин стрельнул по сторонам глазами, и через мгновение из разных углов начали появляться люди. Ну и хари у них. Жуть берет. На шестерых 9 глаз. «Зря ты это делаешь, старина», — дружески посоветовал я и покачал головой. «Зря. Вы еще можете уйти». «Да, было уже поздно. Потому что через мгновение рядом с моим лицом просвистел нож, брошенный кем-то из посетителей. И началось. Хрен тебе в глотку, старик!» Двух первых нападающих мы убили сразу, без предисловий и церемоний. В этих краях не принято салютовать противнику. Убили и тех, кто последовал за ними. Уж очень рьяно они рвались вперед. Я проткнул еще одного, уклонился от брошенной скамьи и перекатился через барную стойку. Посыпались осколки кувшина, запущенного чьей-то твердой рукой. Крики слились в одно, хлопнула входная дверь, и я услышал бешеный рев Барри. «Хельдар!» Дальше бой описывать нет никакого смысла, потому что это был не бой, а избиение. 8 хорошо вооруженных человек без проблем поставят раком и не такую компанию. Тем более, что большинство посетителей были в умат пьяны. Помощники и подручные хозяина погибли первыми. Мне даже немного жаль парней, убитых по вине этого жирного придурка. Когда драка превратилась в кровавое месиво, человек 5 из числа посетителей рвануло на выход. Даже не видя, могу сказать, как они сейчас выглядят. Лежат на грязном снегу, утыканные арбалетными болтами, как ежики. Меньше чем через 10 минут все и закончилось. Может и больше, но мне показалось это коротким мгновением. Да, так бывает. В драке. Потому что боем это не назовешь. Слишком много чести. Потерь у нас не было. Лишь один гном набил на лбу шишку, встретившись с спущенным в полет кувшином. Хозяина нашли под стойкой бара, куда он спрятался. Его вытащили, отряхнули от осколков, приложили пару раз по морде и прижали к стене. «Итак?» «Вам это не сойдет с рук, мастер!» — сверкая заплывшим глазом, прошипел толстяк. «Отчего?» «У меня найдутся покровители». «Верю», — кивнул я. «Вот о них сейчас и поговорим. О твоих покровителях. И главное, о твоих заказчиках. Людях, которые любят торговать жизнями других людей. Они долго не живут. Ты не знал? Жаль. Так что говорить придется». «Даже не собираюсь», — упрямо повторил хозяин. «А ты наглый старик. Наглый и упрямый». Он не ответил. Зло зыркнул по сторонам, будто ожидал подмоги. «Зря. Никто сюда не придет. Даже если появится кто-нибудь из охраны города, то развернется и уйдет. В лучшем случае. В худшем — лишится парочки зубов и побежит жаловаться начальству». «Барри!» «Да, магистр». «Будь добр, нагрей несколько железных прутьев». «Один момент». «Сейчас мы немного подождем, а потом продолжим беседу. Правда, тон нашей беседы немного изменится. Я буду говорить, а ты будешь истошно орать. Но это уже мелочи, не правда ли?» «Боги вас покарают». «Не думаю. Скорее наградят за то, что избавил Кларенс от такой мрази». Спустя час мы ушли из этого гостеприимного места. Стража так и не появилась. Нет, что-то в Кларенсе творится неправильное. Тут даже нежитью не пахнет, а стражников днем с огнем не сыщешь. Позади нас виднелся жирный кабачик, висящий на суку. Да, уходя, мы просто повесили его на дереве. Зная менталитет местных жителей, уверен, что никто из них не побежит доносить о неизвестных. Скорее разграбят кабак и вынесут все подчистую. Это более вероятно. Что касается заказчиков моего убийства, то здесь тоже все ясно. Мне это мало поможет, но лучше знать врага в лицо, чем ожидать удара из неизвестности. Левиен Вертент. Так звали мою недоброжелательницу. Как странно. Мы даже не виделись, а она тратит такие деньги, чтобы сжить меня сосвету. 100 долиноров было заплачено этому жердяю, чтобы он нашел нужного человека, который не боится крови. Вот и пойми этих баб. Кстати, я оказался прав насчет клейма. На правой руке кабачика была руна «Вор». Судя по всему, ее пытались вытравить, но она все равно проступала сквозь кожу. Старик, видно, был неопытным юнцом, когда заработал это украшение. Иначе бы он знал, что кузнец, изготовляющий такие клейма, наносит на них чары, и избавиться от него невозможно. Даже если срезать кожу вместе с мясом, клеймо все равно проступит. Наутро, когда мы со Свеном и Барри мирно завтракали в нашей гостинице, в зал заглянул один из моих знакомых. Доверенное лицо Герта. Тот самый, который ездил в Сьерра. Неудачливый дипломат. Мы поздоровались и предложили ему присоединиться к нашей скромной трапезе. Она и правда была скромной. Гороховая каша с мясом и шкварками. Ну и по кружке рёдта, конечно. Без этого горох в глотку не лезет. После взаимных приветствий он присел с нами за стол. «Вчера в городе была заварушка», — сказал гость и осторожно попробовал пиво. «Очередная проблема с нежитью?» — мирно поинтересовался я и продолжил ковыряться в миске. «Да, гадость редкостная». «Нет, не похоже». «И что же произошло?» «Кто-то неизвестный разгромил кабак Риваэль и повесил кабачика. Кроме этого, найдены 16 убитых». «Какое несчастье для соседей!» — хмыкнул Барри и отхлебнул из кружки. «Теперь им придется искать другое стойло, чтобы хлебнуть какой-нибудь хмельной отравы». Свен вообще не отреагировал на реплику нашего гостя. Молча пожал плечами и с аппетитом принялся за горох. «Да, парень не страдает плохим аппетитом. Он с одинаковой скоростью поглощает и мясо, и подгорелую кашу в походе». «Вы ничего не слышали, Норсерж?» «О чем именно?» — уточнил я. «О разгроме кабака?» «Нет, к сожалению, ничего не слышал». «Жаль. Я бы посоветовал вам опросить людей, живущих по соседству. Уверен, что найдется немало свидетелей, которые прольют свет на это прискорбное происшествие». «Они молчат, как рыбы», — вздохнул мужчина. «Увы, жаль, но и мы ничем не поможем». Гость, добив кружку пива, ушел, а мы вернулись к завтраку. «Да, кстати, гороховую кашу в Кларенсе не заказывайте. Ее здесь готовить не умеют. Зубы сломать можно».